Рождество. Ты хочешь, милый мальчик, чтобы я рассказал тебе про наше Рождество? Ну что же, не поймешь, чего подскажет сердце. Как будто я такой, как ты. Снежок, ты знаешь? Здесь он редко выпадет и стаял, а у нас повалит, свету бывало не видать дня на три. Все завалит. На улицах сугробы, все бело. На крышах, на заборах, на фонарях во сколько снегу. С крыш свисает, висит и рухнет мягко, как мука. Ну, заворот засыплет. Дворники сгребают в кучи, свозят. А не сгребай, вязнешь. Тихо у нас зимой и глухо. Несутся санки, а не слышно, только в мороз визжат полозья. Зато весной услышишь первые колеса, вот радость. Наше Рождество подходит издалека, тихо. Глубокие снега, морозы крепче. Увидишь, что мороженых свиней подвозят, скорое Рождество. 6 недель постились, ели рыбу. Кто побогаче — белугу, осетрину, судачка, навашку. Победней — селедку, сомовину, леща. У нас в России всякой рыбы много. Зато на Рождество свинину все. В мясных бывало, до потолка навалят, словно бревна мороженые свиньи. Окорока, обрублены к засолу, так и лежат рядами. Разводы розовые видно, снежком запорошило. А мороз такой, что воздух мерзнет, инеем стоит туманно, дымно, и тянутся обозы к Рождеству. Обоз? Ну, будто поезд. Только не вагоны, а сани по снежку, широкие из дальних мест. Гусем друг за дружкой тянут, лошади степные на продажу. А мужики здоровые, тамбовцы с Волги из-под Самары, везут свинину, поросят, гусей, индюшек пылкого морозу. Рябчик идет сибирский, тетерев глухарь. Знаешь, рябчик пестренький такой, рябой. Ну, рябчик. Да с голубя, пожалуй, будет. Называется дичь, лесная птица. Питается рябиной, клюквой, можжевелкой. А на вкус, брат, здесь редко видишь. А у нас... обозами тянули. Все распродадут, и сани, и лошадей, закупят красного товара, ситцы и домой чугункой. Чугунка? А железная дорога? Выгоднее в Москву обозом свой овёс-то и лошади к продаже, своих заводов с косяков степных. Перед Рождеством на Конной площади в Москве там лошадями торговали, стон стоит. А площадь эта, как бы тебе сказать? Да попросторней будет, чем, знаешь, Эйфелева-то башня где. И вся в санях. 1000 саней рядами. Мороженые свиньи, как дрова, лежат на версту. Завалят снегом, а из-под снега рыло до зады. А то чаны огромные, да с комнату, пожалуй. А это солонина. И такой мороз... что и рассол-то замерзает, розовый ледок на солонине. Мясник, бывало, рубит топором свинину, кусок отскочит хоть с полфунта, наплевать, нищий подберет. Эту свиную крошку охапками бросали нищим, на, разговейся. Перед свининой поросячий ряд на версту, а там гусиный, куриный, утка, глухари, тетерки, рябчик — прямо из саней торговля, и без весов поштучно больше. Широка Россия, без весов на глаз. Бывало, фабричные впрягутся в розвольни, большие сани, везут, смеются, горой навалят поросят, свинины, солонины, баранины. Богато жили. Перед Рождеством дня за три на рынках, на площадях лес елок. А какие елки! Этого добра в России сколько хочешь! Не так, как здесь тычинки. У нашей елки, как отогреется, расправит лапы чаще. На театральной площади бывало, лес, стоят в снегу, а снег повалит, потерял дорогу. Мужики в тулупах, как в лесу. Народ гуляет, выбирает, собаки в елках, будто волки, право. Костры горят погреться, дым столбами. Сбитенщики ходят, аукаются в елках. Эй, сладкий сбитень, калачки горячи, в самоварах на долгих дужках сбитень. Сбитень, а такой горячий, лучше чая, с медом, с имбирем, душисто-сладко, стакан копейка. Калачик мерзлый, стаканчик сбитню, толстенький такой, граненый, пальцы жжет, на снежку в лесу приятно. Подтягиваешь понемножку, а пар клубами, как из паровоза, калачик и льдышка. Ну, помакаешь, помягчеет. До ночи погуляешь в елках, а мороз крепчает. Небо в дыму лиловее, в огне, на елках иней. Мерзлая ворона попадется, наступишь, хрустнет, как стекляшка. Морозная Россия, а? Тепло. Сочельник под Рождество бывало, да звезды не ели. Кутью варили из пшеницы с медом, взвар из чернослива, груши, шепталы. Ставили под образа на сено. Почему? А будто дар Христу. Ну, будто он на сене в яслях. Бывало, ждешь звезды, протрешь все стекла. На стеклах лед с мороза, вот, брат, красота-то. Елочки на них, разводы, как кружевное. Ноготком протрешь, звезды не видно. Видно. Первая звезда. А вон другая, стекла засинелись. Стреляет от мороза печка, скачут тени. А звезд все больше. А какие звезды? Форточку откроешь, резанет, ожжет морозом. А звезды? На черном небе так и кипит от света, дрожит, мерцает, ах. Какие звезды! Усатые, живые, бьются, колют глаз. В воздухе-то мерзлость, через нее-то звезды больше. Разными огнями блещут голубой хрусталь и синий, и зеленый в стрелках. И звон услышишь, и будто это звезды, звон-то морозный, гулкий, прямо серебро. Такого не услышишь, нет. В Кремле ударит древний звон, степенный, с глухотцой, а то тугое серебро, как бархат звонный. И все запело. Тысячи церквей играет, такого не услышишь, нет. Не Пасха, перезвона нет, а стелет звоном, кроет серебром, как пение без конца, начало, гул и гул. Ко всеночной. Валенки наденешь, тулупчик из барана, шапку, башлычок, мороз и не щиплет. Выйдешь, певучий звон и звезды. Калитку тронешь, так и осыплет треском мороз. Снег синий, крепкий, попискивает тонко-тонко. По улице сугробы, горы, в окошках розовые огоньки лампадок, а воздух синий, серебрится пылью, дымный, звездный. Сады дымятся, березы белые видения, спят в них галки. Огнистые дымы столбами высоко до звезд. Звездный звон, певучий, плывет, не молкнет. Сонный звон чуда, звон видения, славит Бога вышних. Рождество. Идешь и думаешь. Сейчас услышу ласковый напев молитву, простой, особенный какой-то, детский, теплый. И почему-то видится кроватка, звезды. Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови свет разума. И почему-то кажется, что давний-давний тот напев священный был всегда и будет. На уголке ловчонка без дверей. Торгует старичок в тулупе, жмется. Замерзлым стеклышком знакомый ангел золотым цветочком мерзнет, осыпан блеском. Я его держал недавно, трогал пальцем. Бумажный ангел, ну, карточка, осыпан блеском, ну, снежком как будто. Бедный мерзнет. Никто его не покупает, дорогой. Прижался к стеклышку и мерзнет. Идешь из церкви. Все другое. Снег святой и звезды святые, новые, рождественские звезды. Рождество. Посмотришь в небо. Где же она, та давняя звезда, которая волхвам явилась? Вон она, над Бармихиным двором, над садом. Каждый год над этим садом низко. Она голубоватая, святая. Бывало, думал, если к ней идти, придешь туда. Вот прийти бы и поклониться вместе с пастухами Рождеству. Он в яслях, в маленькой кормушке, как в конюшне. Только не дойдешь, мороз, замерзнешь. Смотришь, смотришь и думаешь, волсви же со звездою путешествуют. Волсви? Ну, значит, мудрецы, волхвы. А маленькие, я думал, волки. Тебе смешно? Да, добрые такие волки, думал. Звезда ведет их, они идут, притихли. Маленький Христос родился, и даже волки добрые теперь, даже и волки рады. Правда хорошо ведь? Хвосты у них опущены, идут, поглядывают на звезду, а та ведет их, вот и привела. Ты видишь, Ивушка, а ты зажмурься. Видишь, кормушка с сеном, светлый-светлый мальчик ручкой манит. Да, и волков всех манит. Как я хотел увидеть. Овцы там, коровы, голуби взлетают по стропилам, и пастухи склонились, и цари, и волхвы. И вот подходят волки. Их у нас в России много. Смотрят, а войти боятся. Почему боятся? А стыдно им. Злые такие были. Ты спрашиваешь, впустят? Ну, конечно, впустят. Скажут, ну и вы входите. Нынче Рождество. И звезды. Все звезды там у входа толпятся, светят. Кто, волки? Ну, конечно, рады. Бывало, гляжу и думаю. Прощай. До будущего Рождества. Ресницы смерзлись, от звезды все стрелки, стрелки. Зайдешь к Бушую. Это у нас была собака, лохматая, большая, в конуре жила. Сено там у ней, тепло ей. Хочется сказать Бушую, что Рождество, что даже волки добрые теперь и ходят со звездой. Крикнешь в конуру: «Бушуйка!» Цепью загремит, проснется, фыркнет, посунет мордой, доброй, мягкой. Полижет руку, будто скажет: «Да, Рождество!» И на душе тепло от счастья. Мечтаешь? Святки, елка, в театр поедем. Народу сколько завтра будет? Плотник Семён кирпичиков мне принесет и чурбачков. Чудесно они пахнут елкой. Придет и моя кормилка Настя. Сунет апельсинчик и будет целовать и плакать. Скажет: «Выкормочек мой, растешь!» Подбитый барин придет еще такой смешной. Ему дадут стаканчик водки. Будет махать бумажкой так смешно. С длинными усами, в красном картузе, а под глазами фонари. И будет говорить стихи, я помню. И пусть ничто за этот праздник не омрачает торжества. Поднес почтительность проказник сей день Христова Рождества. В кухне на полу рогожи пылает печь, теплится лампадка, на лавке в окоренке оттаивает поросенок весь в морщинках, индюшка серебрится от морозца. И непременно загляну за печку, где плита стоит. Только под Рождество бывает огромная во всю плиту свинья. Ноги у ней подрублены, стоит на четырех култышках рылом в кухню. Только сейчас втащили, блестит морозцем, уши не обвисли. Мне радостно и жутко. В глазах намерзла, сквозь беловатые ресницы смотрит. Кучер говорил: «Велено их есть на Рождество за наказание. Не давала спать младенцу, все хрюкало. потому и называется «Свинья». Он ее хотел погладить, а она, свинья, щетинка ему ручку колола. Смотрю я долго. В черном рыле оскаленные зубки, пятак, как плошка. А вдруг соскочит и загрызет. Как-то она загромыхала ночью, напугала. И в доме Рождество. Пахнет натертыми полами, мастикой, елкой. Лампы не горят, а все лампадки. Печки трещат, пылают. Тихий свет, святой. В холодном зале таинственно темнеет елка, еще пустая, другая, чем на рынке. За ней чуть брещет алый огонек лампадки, звездочки, в лесу как будто. А завтра, а вот и завтра такой мороз, что все дымится, на стеклах наросло буграми. Солнце над Бармихиным двором в дыму висит пунцовым шаром, будто оно дымится. От него столбы в зеленом небе, водовоз подъехал в скрипе, бочка вся в хрустале и треске. И она дымится, и лошадь вся седая, вот мороз. Топотом шумят в передней, мальчишки славить. Все мои друзья, сапожников из Корничата. Впереди зола, тощий, кривой сапожник, очень злой, выщипывает за вихры мальчишек. Но сегодня добрый, всегда он водит славить. Мишка-драп несет звезду на палке, картонный домик. Светятся окошки из бумажек, пунцовые, золотые, свечка там. Мальчишки шмыгают носами, пахнут снегом. Волхи же со звездою петушествуют, весело говорит зола. Волхов приючайте, святое встречайте. Пришло Рождество, начинаем торжество. С нами звезда идет, молитву поет. Он взмахивает черным пальцем и начинают хором: «Рождество Твое, Христе Боже наш!» Совсем не похоже на звезду, но все равно. Мишка-драп машет домиком, показывает, как звезда кланяется солнцу правды. Васька, мой друг-сапожник, несет огромную розу из бумаги и все на нее смотрит. Мальчишка портного Плошкин в золотой короне с картонным мечом серебряным. «Это у нас будет царь Костинкин, который царю Ироду голову отсекает», — говорит зола. «Сейчас будет святое представление». Он схватывает драпа за голову и устанавливает, как стул. «А кузнечонок у нас царь Ирода будет». Зола схватывает вымазанного сажей кузнечонка и ставит на другую сторону. Под губой кузнечонка привешен красный язык из кожи. На голове зеленый колпак со звездами. «Поднимай меч выше!» — кричит зола. «А ты, Стёпка, зубы оскаль страшней!» Это я от бабушки еще знаю, от старины. Плешкин взмахивает мечом, кузнечонок страшно ворочает глазами и скалит зубы, и все начинают хором: «Приходили волхи, приносили болхи, приходили волхари, приносили болхари! Ирод ты, Ирод, чего ты родился, чего не хрестился? Я, царь Костинкин, младенца люблю, тебе голову срублю!» Плешкин хватает черного Ирода за горло, ударяет мечом по шее, Ирод падает, как мешок. Драп машет над ним домиком, Васька подает царю Костинкину розу. Зола говорит скороговоркой: «И сдох царь Ирод поганой смертью, а мы христославим носим, у хозяев ничего не просим, а чего накладут, не бросим». Им дают желтый бумажный рублик и по пирогу с ливером, а Золе подносят и зеленый стаканчик водки. Он отирается седой бородкой и обещает зайти вечерком спеть про Ирода подлинней, но никогда почему-то не приходит. Позванивает в парадном колокольчик и будет звонить до ночи. Приходит много людей поздравить. Перед иконой поют священники, и огромный дьякон вскрикивает так страшно, что у меня вздрагивает в груди. И вздрагивает все на елке до серебряной звездочки наверху. Приходят, уходят люди с красными лицами, в белых воротничках, пьют у стола и крякают. Гремят трубы в сенях, сени деревянные, промерзшие, такой там грохот, словно разбивает стекла. Это последние люди, музыканты, пришли поздравить. «Береги шубы!» — кричат в передней. Впереди выступает длинный с красным шарфом на шее. Он с громадной медной трубой и так в нее дует, что делается страшно, как бы не выскочили и не разбились его глаза. За ним толстенький маленький с огромным прорванным барабаном. Он так колотит в него култышкой, словно хочет его разбить. Все затыкают уши, но музыканты все играют и играют. Вот уже и проходит день, вот уже и елка горит и догорает. В черные окна блестит мороз, я дремлю. Где-то гармоника играет, топотанье должно быть в кухне. В детской горит лампадка. Красные языки из печки прыгают на замерзших окнах. За ними звезды. Светит большая звезда над Бармихиным садом, но это совсем другая. А та, святая, ушла. До будущего года.